Евангелие от Иоанна, из главы 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежащих с ним. Мария же, взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господня Царь Израилев!» Иисус же, нашед молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, тщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию. В 10-й день месяца выбирали агнца для заклания в праздник Пасхи. Исход 12 глава. Обыкновенно и в 9-й день месяца, то есть за 6 дней до Пасхи, устраивали вечерю, и этим днем начинали праздник, говорит блаженный Феофилак Болгарский. Посему Иисус, пришед в Вифанию, разделяет вечерю. «Лазарь был одним из возлежавших с ним», — добавляет евангелист, показывая этим истинность воскресения Лазаря. Словами же «Марфа служила» евангелист Иоанн означил, что угощение было в ее доме. «Приметь», — говорит толкователь, — «что она не поручила служение служанкам, но исполняла он и сама». Марфа служит всем, а Мария воздает честь только одному Христу, потому что она внимает ему не как человеку, но как владыке и Господу. И не человеку, но Богу приносит жертву искреннего усердия. «Мира Марии наполнила дом благоуханием», так же, говорит блаженный Феофилакт, «как воспринятая словом плоть, помазанная нашедшим на утробу Девы Божественным Духом, наполнила весь мир благословением». Тогда один из учеников его, Иуда Искариот, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Будучи любостяжателен, Иуда не одобряет такой образ попечения. «Почему, — как бы говорит он, — принесла ты не деньги, из коих мне бы можно было украсть, а мира?» Как же другой евангелист, Матфей, говорит, что все ученики сказали это. Хотя и другие так сказали, но прочие говорили не с такой мыслью, как Иуда. Господь не обличает его, хотя знает, что Иуда сказал это с намерением тати, ибо он не хотел посрамить его, научая и нас долго терпеть таковых людей. Впрочем, прикровенно Господь упрекает Иуду в предательстве и в том, что он предаст его на смерть по любостяжанию. «Нищих вы всегда имеете, а меня не всегда. Еще немного, и я отойду, — как бы говорит он, — так как ты, Иуда, приготовил мне смерть». Посему, если я неприятен тебе, и честь мне воздаваемая тягостна для тебя, ты потерпи немного и избавишься от меня. И тогда обнаружится, из-за нищих ли ты заботился о том, чтобы продать это мира». На другой день множество народа, услышавшие, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли ему навстречу и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господня, царь Израилев». Народ встретил его со славою ради чуда над Лазарем и воздает ему честь большую, нежели какая приличествовала человеку, даже пророку. «Осанна» значит «спаси», говорит блаженный Феофилакт. Ибо так перевели это слово по-гречески 70 толковников в 117-м псалме. Спасать же свойственно одному только Богу. Называют его и царем Израилевым, может быть, в мечтах о земном царстве, ибо ожидали, что восстанет какой-то царь, природы высшей, чем человеческая, и избавит их от владычества римлян. Иисус сел на молодого осла, приведенного учениками. Исполнилось пророчество Захарии: «Не бойся, дщерь Сиона, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Блаженный Феофилакт поясняет: так как цари иерусалимские по большей части были несправедливые и корыстолюбивые, то пророк говорит: «Не бойся, дочь Сиона, царь, о котором я тебе предсказываю, не таков, но кроток и смиренно мудр, ибо он вошел не в сопровождении войска, но приехал на одном осле». Восседание Господа на осле было и образом будущего, продолжает толкователь, ибо осел, животное непокорное и грубое, был образом народа из язычников, который Иисус, Слово Божие, подчиняет себе и возводит в истинный небесный Иерусалим. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.